Это была перемена одновременно трогательная и волнующая, дурная и умилительная, перемена ведьмовская. Разумеется, при толковании этого слова нужно избегать представления о распутстве. Да, повторяем, его нужно избегать, но все-таки лучше не исключать его целиком. Ведьма, конечно, не обязательно распутница. Однако и на очаровательной ведьме есть какой-то налет распутства. Он неизбежно входит в этот образ. Новое тело Мут было ведьмовским, проникнутым любовью и полом, а значит, в чем-то и распутным телом, хотя этот последний элемент проявлялся разве что в столкновении пышности и худобы ее членов. Распутницей чистой воды была, например, черная табубу, смотрительница помад со своими похожими на бурдюки грудями. Что же касается Мут, то ее изящно девичья грудь, пышно налившись благодаря страсти, созрела в очень большие плоды любви, тугую ядреность которых можно было назвать распутной единственно из-за ее несоответствия худобе и даже сухощавости хрупких лопаток. Плечи у Эни были нежные, узкие, детски трогательные, а руки утратили полноту и стали чуть ли не тонкими. Совершенно иначе обстояло дело с бедрами, которые опять-таки в недозволенном, мы бы сказали, несоответствии с верхними конечностями, чрезмерно развивались и раздались настолько, что представление, будто они прижимаются к рукоятке метлы, верхом на которой, сгорбившись и охватив ее слабыми ручками, с торчащими грудями и костлявой спиной, обладательница этих расцветших бедер скачет во весь опор по горам, что такое, повторяем, представление не только могло сложиться, но неотвязно напрашивалось. Этому способствовало и лицо Эни, окаймленное черными вьющимися волосами, с вдавленной переносицей, темными тенями щек, лицо, где уже давно царило, но только теперь приобрело полную свою отчетливость противоречия, точно определить которое стало возможно только сейчас. Поистине ведьмовское противоречие между строгим, даже угрожающим мрачным выражением глаз и задорной змеистостью углубленного в уголках рта, это волнующее противоречие, которое, достигнув высшей своей точки, сообщило ее лицу болезненную, личиноподобную напряженность, усиленную, вероятно, жгучей болью прикушенного языка. Одна из причин, по каким она прикусила себе язык, заключалась и на самом деле в том, что она знала, что будет после этого лепетать, как невинный ребенок, и что детский этот лепет может украсить и скрыть отлично известное ей ведьмовство ее нового тела. Можно представить себе, как потрясен был при виде этой перемены ее виновник. Тогда он впервые понял, как легкомысленно он поступал, пропуская мимо ушей мольбы своего маленького чистого друга, и вместо того, чтобы избегать госпожи, позволил ей превратиться из девы-лебедя в ведьму. Он постиг всю нелепость педагогического своего плана, и впервые, может быть, у него мелькнула мысль, что его отношение к этому делу в новой его жизни не менее преступно, чем было некогда его отношение к братьям. Эта мысль, выросшая из смутной догадки в твердое убеждение, объясняет многое из дальнейшего. А пока нест, его нечистая совесть и взволнованная его растроганность превращением госпожи в любящую распутницу прятались за той особой, прямо-таки благоговейной почтительностью, с какой он поздоровался и заговорил с ней волей-неволей, продолжая держаться своего преступно нелегкого плана и докладывая ей со щитами в руках о потребностях гарема и снабжении его теми или иными припасами, а также об увольнениях и новых назначениях в составе слуг. Это помешало ему сразу заметить болезненную поврежденность ее языка. Она только слушала его с самым напряженным выражением лица и не произносила почти ни слова. Но когда они сели играть за красивый резной столик для игр на диван из черного дерева и слоновой кости, она, а он на табурет с копытообразными ножками, и, расставив изображающие лежащих львов шашки, заговорили об игре, он уже не мог не услыхать ее лепета, услыхать к вящему своему потрясению. И, услыхав его несколько раз, так что никаких сомнений уже не могло быть